Тогда Инесса сообщила мне его адрес. «У него есть дача или загородный дом?» — поинтересовалась я. «Нет», — покачала головой Инесса. «Старую дачу он продал, а новую купить пока не успел. Все варианты подыскивает», — объяснила она. «Но где-то же он отдыхает?» — воскликнула я. «Насколько я поняла, Любимов — человек состоятельный». «Состоятельный», — согласилась Инна. «Дай-ка подумать», — проговорила она, наморщив лоб под длинной волнистой челкой. «Кажется, я припоминаю, что он говорил о каком-то загородном особняке, который один из его друзей собирался предоставить в его полное распоряжение на время своего отпуска. А когда?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — пожала плечами Инна. «Больше Игорь об этом речи не заводил, да я и не интересовалась особо». «А где находится этот дом, Игорь не упоминал?» «Нет», — вздохнула Инна. «Но я попробую его расспросить», — сказала она. Я возразила: «Думаю, что пока не стоит. Он может заподозрить неладное, если уже не заподозрил. Да и если Алеша находится в этом доме, Игорь об этом все равно ничего не скажет». «Пожалуй», — с неохотой согласилась Инесса. «Я пока попробую наведаться к нему на квартиру», — сказала я. «А там посмотрим. Если что, немедленно мне звони», — велела я на прощание. Дома, как я и ожидала, Игоря мне застать не удалось. Поэтому я воспользовалась отмычками, которые на всякий пожарный случай все время держала при себе. Я затворила за собой дверь и, не переобуваясь, прошла прямиком в квартиру. Игорь жил на широкую ногу, хотя и за скромным фасадом, не самого нового дома в Тарасове. Это была сталинская квартира с высокими потолками, с лепниной, но ремонт, как я заметила, производился совсем недавно. Комнаты были обставлены мебелью по последнему слову моды. Но как я ни старалась, так и не нашла ничего сногсшибательного, не говоря уже о том, чтобы обнаружить какие-нибудь следы Алеши. «Не везет так не везет», — пробормотала я еле слышно. Однако мне необходимо было убираться из квартиры по добру по здорову, пока не явился ее очаровательный кореглазый хозяин и не застал меня за этим не самым приглядным, по привычным меркам, занятием. Выходя из подъезда, я поинтересовалась у молоденькой девушки в короткой кожаной юбке, как часто появляется дома жилец из 31-й квартиры. Девушка сморщила вздернутый носик и захлопала удивленными глазками. «А вы кто ему будете?» — спросила она. «Дальняя родственница», — ответила я не особенно вежливо. «А?» — протянула она с таким видом, будто застала меня на месте преступления. «Да ладно», — вдруг смягчилась она. «Не часто. А последние несколько дней вообще не появляется». Это уже наводило на определенное размышление. Я пришла к выводу, что стоит поискать приятельский домик за городом. Я посмотрела на часы, время приближалось к 8. Тогда я решила, что пора подготовиться к свиданию Игоря Любимова с Ритой Скворцовой в ресторане «Тройка». Любопытно было узнать, о чем у них пойдет речь. Что-то подсказывало мне, что Игорь Николаевич с Ритулей флиртовать не намерен. Поэтому я отправилась к одной из своих лучших подруг по имени Светка, для того, чтобы одолжить у нее подержанную семерку цвета золотого руна. Мне совсем не хотелось привлекать к себе внимание. Да и Игорь мог бы узнать светло-бежевую девятку, в которой я разъезжала по городу. А это совсем не входило в мои намерения. Вот поэтому-то я и отогнала свою машину на автостоянку, прихватив с собой только заветный дипломат, в котором находился приемник от радиопередатчиков. Ими я нашпиговала Риту Скворцову. Я отправилась к Светке общественным транспортом. «Танюха», — обрадовалась Светка, — «сколько лет, сколько зим, какими судьбами?» Затараторила она, как обычно. «Ты еще работу не поменяла?» «Не дождетесь», — я усмехнулась. «Да знаю», — отмахнулась она. «Кофейку, а?» «Не суетись». «Ясно», — обиделась подруга. «У нашей Никиты Как всегда, не хватает времени на старых друзей. Как только закончу это дело, обязательно заскочу, пообещала я. А пока ты не могла бы оказать своей старой подруге услугу? Ну вот, узнаю Татьяну, прощебетала Светка. Как обычно, берешь быка за рога. Так чего же ты хочешь? Золотая рыбка вся, внимание, усмехнулась она. Мне нужна твоя машина, ответила я. Боже мой! Светка сделала круглые глаза. Неужели эта колымага кому-то еще может понадобиться? Может, подтвердила я, и не кому-то, а именно мне. Да бери, пожалуйста, ответила Светка и вручила мне ключи от машины, а заодно и от старого железного гаража. К ресторану я подъехала около половины девятого, поудобнее устроилась на переднем сиденье, настроила приемник на нужную частоту и стала дожидаться Риту Скворцову. Она не замедлила появиться. Девушка шла пешком, все в той же джинсовой куртке. И это меня порадовало. Однако сумочку Рита сменила, и все равно это было лучше, чем ничего. По крайней мере, один радиопередатчик оставался на месте. Рита остановилась у дверей, осмотрелась по сторонам и, не обнаружив своего джентльмена, стала прохаживаться по улице, периодически бросая взгляд на часы. Я внимательно следила за ней, гадая, что будет дальше. Игорь Любимов запаздывал, и я бесилась при мысли, что он может взять, да и не прийти, завалив мой блестящий план с подслушивающими устройствами. Наконец на дороге появился темно-вишневый «Опель». Он подъехал к ресторану с мигающей вывеской и остановился с зажженными фарами. Через несколько секунд все фары потухли. Любимов захлопнул за собой дверцу автомобиля и устремился к Рите, которая уже продрогла на улице. «Ну, здравствуй!» — приветствовал он ее. Я слышала все так ясно, как будто находилась поблизости. Игорь взял Риту под руку, и они прошли через турникет. Какой-то человек с ними очень любезно поздоровался, по всей видимости, швейцар. Я подумала, что Любимов, вероятно, здесь бывает часто и, скорее всего, не скупится на чаевые. «Ты надумала?» — осведомился Игорь у Риты. «О чем?» — удивилась она. «Хватит делать из меня дурака», — занервничал Игорь. «Я же знаю, что папка у тебя». Катерине больше некому было передать документы. «Ах, вот оно что!» — догадалась я. «Рита приняла подружкину эстафету». «Я вас не понимаю», — спокойно проговорила Рита. Потом к ним, очевидно, подошла официантка и приняла заказ. Любимов оказался на редкость щедрым клиентом. «Все ты понимаешь», — проговорил он с завидной выдержкой. «Ты же сама мне намекала». «Вы меня неправильно поняли», — ответила Рита. «А зачем ты приезжала ко мне на фирму?» — осведомился он. «Я не к вам приезжала». Я так и представила ее невинное личико. «Сколько ты хочешь за папку?» Напрямик поинтересовался Игорь. «Как жарко!» — проигнорировала Рита его вопрос. «Дай мне свою куртку». Предложение Игоря меня порядком встревожило. Я отнесу ее в гардероб. Но, насколько мне было известно, в этом ресторане гардероб никогда не работал. Надо же, вот не везет. Больше мне так, к сожалению, и не удалось ничего узнать из их разговора. Мне оставалось только гадать, приняла ли Рита его предложение. Бедная девочка и помыслить не могла, в какую опасную игру она ввязалась. Кто-кто, а Ренат мог бы ею заинтересоваться всерьез. Неужели ей не хватает своих проблем? Или этих проблем у нее накопилось чересчур много, раз она отважилась на такой риск? По-моему, у девушки была голова на плечах.